растекаются в одно небо, не суди. Я пьяный молодой был, юность. Лишь воспоминания могут назад вернуть нас. Грустно. Ответы спрятаны в странных чувствах, почувствуй. Мама, времени нет, мне надо бежать. Меня ждут этот огромный мир, да. Мы сгораем в огне, этот пожар, верю, греет других, мама. Не упрекай, без ошибок никак, без ошибок не смог бы я. Слышу твой голос, я не вижу, но чувствую, как катятся слезы, мама. Я пишу письмо себе вперед, что мама накрывает на стол и извилисто, но честно путь. Убитый рукой меня ведет в уставшую юность. Я иду снова разбитый в дом, да, и мне так хочется свернуть туда, где ночь играет луна и что-то пьет. И есть ней. Ну привет. Yeah.